Глава 25. Ее тело не просто манит. Я не могу насытиться. Прикасаюсь и думаю, что где-то что-то пропустил. Мне мало времени с Машей, мало ее стонов, ее ответной реакции, которая только сильнее разгорается. Я хочу вот так всегда. Никогда не думал, что могу быть таким романтиком. Всегда видел себя в роли реалиста. Хотя Яровой вечно ржет надо мной, когда рядом появляется Маша. Впрочем, только ему это и позволяю. Прижимаю Машу к себе и разворачиваюсь на кровати. Усаживаю ее верхом и сжимаю за талию. Я не знаю, сколько времени мы здесь, но готов спрятать ее и больше не показывать миру. Сейчас я готов покаяться и осознать то, что никогда не занимался любовью. И в моем возрасте уже странно в этом признаваться. Но я готов. Мы приняли душ, в который я отнес Машу на руках, прижимая к себе и наслаждаясь моим запахом на ее коже. И нам абсолютно все равно, что в доме готова только одна комната. Этот дом ее. И все в нем, включая меня, теперь только ее. Приглушенного света, что остался в комнате, достаточно, чтобы увидеть, как она покраснела. Ее смущение заводит еще сильнее. Сжимаю ее талию и трусь о промежность вздыбленным членом. Нет, я не герой и не тот, кто может заниматься сексом до утра. Вот только сейчас что-то сломалось. Мне мало ее. «Гордей», — севшим голосом шепчет Маша, — «я так не могу». Я вижу, что она не знает, куда деть руки, что сделать, и снова напрягается, теряя всю расслабленность. Тихо, не нервничай. Беру ее руки и чуть дергаю на себя, чтобы она легла сверху. Я хочу видеть тебя. Хочу смотреть, как ты будешь садиться верхом на мой член, и понимать, что так будет всегда. Шепчу ей на ухо и чувствую, как под ладонью рассыпаются густой пеленой мурашки по нежной коже. Член болезненно дергает, а Маша охает. Ее дыхание обжигает шею, а руки нервно сжимаются на груди. «Ты невероятная!» Голос садится еще ниже, а желание оказаться в ней становится невыносимым. Та, что забралась в душу и медленно отбирала часть за частью, пока не стала полноправной владелицей. «Гордей!» — дрожащим голосом выдыхает Маша и смотрит на меня огромными глазами. Одной рукой приподнимаю ее попу, а второй направляю член туда, где ему самое место. Маша задерживает дыхание, но взгляд не отводит. Мы будто учимся видеть друг друга. Учимся быть теми, кем и должны были быть. Внутри Маши тесно, горячо, желанно. Она закусывает губы и прикрывает глаза, откидывая голову чуть назад, выгибаясь в пояснице. «Это просто кайф!» — рычу я и провожу языком по ее шее, аккуратно покусывая подбородок. «А теперь двигайся!» Приказываю и подталкиваю, чтобы Маша сама села полностью. Никогда не любил секс, когда девушка сверху. Но именно сейчас, именно с этой женщиной, я готов быть у ее ног. Готов отдать ей все, что она попросит, лишь бы вот так наслаждаться каждой частичкой ее тела и души. Маша упирается руками в грудь и поднимается. Ее волосы свисают, прикрывая грудь, и это заставляет член дернуться внутри Маши. «Боже!» — вырывается у нее из груди нервная. «Я всего лишь сокол», — улыбаюсь ей в ответ, и, понимая, что она боится, беру ее за бедра и помогаю сделать первое движение. «Ах!» — громко выдыхает Маша и закидывает голову назад. Грудь подскакивает, маня сжать ее руками. «Ну и кто я такой, чтобы отказать себе в удовольствии?» Еще толчок, и Маша сама начинает постепенно подпрыгивать. Я теперь понимаю, почему художники так любят рисовать натуру. Готов сам рисовать эту натуру. Всегда. Приподнимаюсь и всасываю один сосок в рот, пока второй сжимаю пальцами. Гордей! Взвизгивает Маша, но ее руки делают совершенно другое. Аккуратные пальчики зарываются в мои волосы и прижимают ближе. Рычу и понимаю, что больше не отпущу ее. «Пожалуйста», — шепчет Маша и начинает ускоряться. «Все будет, моя малышка». Рычу я и, обхватив ее за талию, начинаю насаживать на себя. «Теперь так будет всегда». Стон Маши разносится по комнате самой желанной мелодией. Движения становятся более резкими, а ноготки желанных рук проходятся по спине, запуская новую волну еще большего возбуждения. Обхватываю одной рукой шею Маши и фиксирую. «На меня смотри», — рычу ей в губы. «Ты только моя, Машенька». Член болезненно напрягается, сжимаемый ее стеночками. Со стоном накрываю ее губы, и Маша отвечает. Кусает, посасывает, царапает кожу головы и привязывает меня к себе еще сильнее. «Гордей!» — выкрикивает Маша и начинает сокращаться вокруг члена. Я чувствую ее оргазм и в этот раз не собираюсь вынимать, как в первый просила Маша. «Больше ни на шаг от меня. Мы кончаем вместе». Я дышу ею. Маша дрожит в руках, обхватив меня за шею. Я слышу, как ее сердце стучит в унисон с моим, чувствую каждую мурашку на ее коже и понимаю, что вот это по-настоящему. Этого стоило ждать. «Гордей, прошу тебя, я хочу спать», — выдыхает Маша, а я нервно смеюсь, сгребаю ее в объятия и укладываю рядом. «Но сначала в душ», — добавляет она. «Ну нет, теперь моя очередь смеяться. Сегодня ты будешь пахнуть только мной, Мария Викторовна. И так будет всегда. Да и принимать душ дважды за ночь — это спровоцировать мужчину на еще одно приставание». Маша хихикнула мне в грудь, пряча лицо, а я снова сжал ее. «Верю ли я, что она теперь моя?» «Да». И изменить это не дам никому.